Глава 27. Следователь откашлялся и выжидательно взглянул на старшину присяжных, который, в свою очередь, смотрел вниз на листок бумаги в руке. Кадык на его шее возбужденно ходил вниз и вверх. Он старательно читал. Установлено, что смерть наступила в результате преднамеренного убийства. Убийца или убийца не установлены. Сидевший в углу у стены Пуаро энергично кивнул. Другого решения у присяжных и быть не могло. Выйдя на улицу, Энн Кейтли остановились поговорить с Гердой и ее сестрой. На Герде было все то же черное платье, на лице такое же ошеломленное и несчастное выражение. На этот раз все обошлось без Даймлера. «Лучше ехать поездом», — объяснила Элси Паттерсон. «Это гораздо надежнее. Есть до Ватерлоо скорый, и они вполне успеют на поезд, который отправляется в 1:20 до Бексхилл». «Дорогая», — шептала леди Энн Кейтл, пожимая руку Герды, — «вы не должны терять с нами связь. Может быть, небольшой ленч когда-нибудь в Лондоне. Вы ведь будете иногда наезжать туда за покупками». «Я не знаю», — ответила Герда. «Нам следует поторопиться, дорогая», — сказала Элси Паттерсон. «Наш поезд». И Герда отвернулась от леди Энн Кейтл с явным облегчением. «Бедная Герда», — сказала Митч, — «единственное благо, которое принесла ей смерть Джона, — это освобождение от твоего ужасного гостеприимства, Люси». «Как это нелюбезно с твоей стороны, Митч? Никто не может обвинить меня в том, что я не старалась». «Когда ты стараешься, Люси, ты становишься еще хуже». «Ну, как бы то ни было, приятно думать, что все кончилось, не так ли?» И леди Энн Кейтл озарила всех своей лучезарной улыбкой. «Только, конечно, не для бедного инспектора Грэнджа. Мне его просто жаль. Как вы думаете, поднимется у него настроение, если мы пригласим его на ленч?» «По-моему, Люси его лучше оставить в покое», — сказал сэр Янди. «Да, пожалуй, ты прав», — задумчиво произнесла леди Энн Кейтл. «К тому же сегодня совсем неподходящий для него ленч. Куропатка с капустой и вкуснейшее суфле-сюрприз, который миссис Медвея так чудесно готовит. Совсем неподходящий ленч для инспектора. Солидный бифштекс, немного недожаренный, и хороший старомодный яблочный пирог без всяких выдумок или яблоки в тесте. Вот что я заказал бы для инспектора Грейнджа». «Твой инстинкт в отношении еды, Люси, всегда безошибочен. Я думаю, что нам следует поспешить домой к куропаткам. Судя по всему, они должны быть восхитительны. Видишь ли, я полагала, что мы должны как-то отпраздновать. Просто чудесно, не правда ли, что всегда все поворачивается к лучшему? Да, я знаю, Генри. О чем ты думаешь? Не беспокойся, я займусь этим сегодня же». «Люси, что ты еще задумала?» Леди Энн Кейт улыбнулась. «Не волнуйся, дорогой, просто нужно кое-что привести в порядок». Сэр Генри с сомнением посмотрел на жену. Когда они подъехали к лощине, Гаджин подошел открыть дверцы машины. «Все прошло вполне удовлетворительно, Гаджин», — сказала леди Энн Кейтл. «Передайте это миссис Медвей и всем остальным. Я знаю, как неприятно это все было для вас, и я хотел бы сказать, что сэр Генри и я ценим проявленную вами преданность». «Мы очень беспокоились за вас, миледи», — сказал Гаджин. Проходя в малую гостиную, леди Энн Кейтл сказала: «Очень мило с стороны Гаджина, но совершенно напрасно. Я в самом деле получил удовольствие. Это так не похоже на то, к чему привык. Не кажется ли вам, Дэвид, что подобный опыт расширяет ваш кругозор? В Кембридже такого не увидишь». «Я в Оксфорде», — холодно поправил Дэвид. «Милые лодочные гонки, истинно по-английски, не правда ли?» — рассеянно проговорила леди Энн Кейтл и подошла к телефону. Она сняла трубку и, держа ее в руке, продолжала: «Надеюсь, Дэвид, вы снова приедете к нам погостить. Так трудно нормально общаться, когда в доме произошло убийство, не так ли? Тут ж не до интеллектуальных бесед». «Благодарю вас», — ответил Дэвид, — «но, надеюсь, вскоре я уеду в Афины, британскую школу». «Кто там теперь послом?» — обратилась к мужу леди Энн Кейтл. — Ах, да, Хоуп Ремингтон, ну кто же еще? — Нет, я не думаю, что он понравится Дэвиду. Его дочери так ужасающе энергичны. Они играют в хоккей и крикет, и в эту странную игру, где вы должны ловить мяч сеткой. Она вдруг замолчала, удивленно глядя на телефонную трубку. — Зачем у меня эта штука? — Наверное, ты хотела кому-то позвонить. — сказал Эдвард. — Не думаю. Она положила трубку на место. — Вам нравится телефон, Дэвид? — Типичный для нее вопрос. Раздраженно подумал Дэвид. Она постоянно задает вопросы, на которые невозможно дать разумный ответ. И он холодно сказал, что находит телефон полезным. — Вы хотите сказать, как мясорубка? Или эластичные бинты? Все равно я не... Появившись в дверях, Гаджин объявил, что ленч подан, и фраза так и осталась незаконченной. — Но куропатку-то вы любите? — озабоченно осведомилась леди Энн Кейтл. Дэвид нехоть признал, что куропатку он любит. — Иногда мне кажется, что Люси в самом деле немного не в себе, — сказала Мидж, когда, выйдя из дома, они с Эдвардом направились в лес. Куропатки и суфле-сюрприз были превосходны. К тому же следствие закончилось, и тягостная атмосфера разрядилась. — Я всегда полагал, — задумчиво сказал Эдвард, — что Люси обладает блестящим умом, который не разменивается на нудные фразы. Как в игре, где нужно найти пропущенное слово. Если прибегнуть к метафоре... Ее мысли прыгают, как молоток, от гвоздя к гвоздю, но, тем не менее, всегда попадает точно по шляпке. «Все равно», — трезво заметил Мидж, — «иногда Люси меня пугает». И слегка вздрогнув, добавила, — «вообще в последнее время это место меня пугает». «Лощина?» — Эдвард повернул к ней удивленное лицо. «Лощина?» Немного напоминает мне Эйнсвик, хотя, конечно, что-то в ней не настоящее. — Вот именно, Эдвард, — перебил его Мидж. — А я боюсь всего не настоящего. Неизвестно, что прячет за ним. Это похоже... О, это похоже на маску. — Не нужно давать волю своей фантазии, малышка Мидж. Опять этот снисходительный тон, каким он разговаривал с ней много лет назад. Тогда это нравилось, но теперь удручало... Нет, ей следует говорить яснее. Он должен понять, что никакая это не фантазия, что ее смутные страхи совсем не напрасны. В Лондоне я как-то отвлеклась, но здесь все снова вернулось. Я чувствую, что все знают, кто убил Джона Кристоу, все, кроме меня. Почему мы должны думать и говорить о Джоне Кристоу? Его уже нет, — Мидж прошептала. Он мертв. Его больше нет, леди, он мертв, его больше нет. В головах у него зеленый мох, камень тяжелый у ног. Цитата из трагедии Шекспира «Гамлет». Мидж положил ладонь на руку Эдварда. Кто же убил его, Эдвард? Мы думали, что Герда. Но это не так. Кто же в таком случае? Скажи мне, что ты думаешь? Это был кто-то совершенно посторонний? Все их предположения кажутся мне совершенно беспочвенными. Раз полиция не в состоянии найти убийцу или собрать достаточно доказательств, значит, нужно прекратить расследование и избавить нас от этого гнетущего состояния. Да, но тогда мы не узнаем, а зачем нам знать? Что у нас с ним общего? У нас? У Эдварда и у меня? Ничего, — подумала Мидж, — утешительная мысль. Она и Эдвард теперь соединенные в единое целое. И все же, несмотря на то, что Джон Кристо уже в могиле, и над ним произнесены слова погребального обряда, все же он был зарыт недостаточно глубоко. Он мертв, его больше нет, леди. О Джоне Кристо, однако, нельзя было сказать. Он мертв, его больше нет, как бы... Не хотел этого Эдвард. Джон Кристоу продолжал оставаться здесь, в лощине. — Куда мы идем? — спросил вдруг Эдвард. Что-то в его тоне удивило Мидж. — На вершину холма, ты не против? — сказала она, — если ты хочешь. Эдварду явно не хотелось этого. — Почему? — удивилась Мидж. Обычно это была его любимая прогулка. Он и Генриетта почти всегда... Мысль будто щелкнула и сломалась. Он и Генриетта. Ты был здесь этой осенью? — Да. Мы гуляли здесь с Генриеттой в тот приезд. Оба замолчали. Поднявшись на вершину, они сели на ствол поваленного дерева. «Может быть, здесь они сидели с Генриеттой?» — подумала Мидж. Она машинально крутила обручальное кольцо на пальце. Бриллиант холодно сверкнул. «Как это?» — Эдвард сказал тогда. «Только не изумруд». «Как хорошо снова оказаться в Эйнсвике на Рождество!» — сделав над собой усилие, сказала Мидж. Казалось, он не услышал. Он был далеко. «Он думает о Генриетте и Джонни Кристо», — решила Мидж. «Сидя тогда здесь, Эдвард сказал что-то Генриетте, или она сказала ему что-то. Генриетта, может быть, и не хочет связывать себя с ним, но он все еще принадлежит ей. Он всегда будет принадлежать Генриетте», — подумала Мидж. Ее пронзила боль. «Призрачно счастливый мир», в котором она жила последнюю неделю, дрогнул и лопнул, как мыльный пузырь. «Я не могу так жить, зная, что он постоянно думает о Генриетте. Это невыносимо». Ветер дохнул сквозь деревья. Листья стали падать быстрее. Золота почти не осталось, преобладал коричневый цвет. «Эдвард!» Настойчивость в ее голосе словно разбудила Эдварда. Он повернул голову. «Да». «Мне очень жаль, Эдвард». Губы ее дрожали, но голос был ровный и сдержанный. «Я должна сказать, это бесполезно. Я не могу выйти за тебя замуж. У нас ничего не получится, Эдвард». «Но Мидж, Эйнсвик, конечно», — она перебила его. «Я не могу выйти за тебя замуж не из-за Эйнсвика, Эдвард. Ты должен понять это». Он вздохнул. Долгий протяжный вздох, как эхо мертвых листьев, тихо скользящих вниз ветвей. «Я понимаю», — сказал он. «Да, я думаю, ты права. Было очень любезно, очень мило с твоей стороны сделать мне предложение, но из этого ничего хорошего не получится, Эдвард, не получится». Может быть, она слабо надеялась, что он станет возражать ей, попытается ее уговорить. Но он как будто чувствовал то же, что и она. Здесь, где рядом витала тень Генриетты, он, очевидно, тоже понимал, что все тщетно. «Нет», — повторил он слова Мидж, — «ничего не получится». Мидж сняла с пальца кольцо и протянула его Эдварду. «Она всегда будет любить Эдварда, а Эдвард всегда будет любить Генриетту. И жизнь будет просто сущий ад». «Это прекрасное кольцо, Эдвард», — сказала Мидж. У нее перехватило дыхание. «Я хотел бы, чтобы ты оставила ее себе, Мидж. Мне это было приятно». Она покачала головой. «Я не могу. Ты же знаешь, я больше никому его не отдам». Ей удалось сохранить ровный дружеский тон. «Он не знал. Он никогда не узнает, что она чувствовала. Блаженство на блюдечке. Но блюдечко разбилось, а блаженство скользнуло между пальцев, или, может быть, даже его и никогда там не было. В тот день после полудня Эркюлю Пуаро нанес визит еще один человек. К нему уже приходили Генриетта Савернейк и Вероника Крей. На этот раз явилась леди Энкетл. Она проплыла по дорожке к дому, как всегда, по неземному легкой и воздушной. Пуаро открыл дверь. Леди Энн Кейтл, улыбаясь, стояла у порога. «Я пришла повидать вас», — заявила она, совсем как фея, одарившая своим присутствием простого смертного. «Я польщен, мадам». Он проводил ее в гостиную. Леди Энн Кейтл опустилась на диван и снова улыбнулась. «Она стара», — подумал Эркюль Пуаро. «У нее седые волосы и морщины на лице. И все-таки в ней есть какое-то волшебное очарование, оно не подвластно возрасту. Я хочу попросить вас об одолжении», — — сказала она тихо. — Да, мадам. — Прежде всего я должна поговорить с вами о докторе Кристоу. — О докторе Кристоу? — Да. Мне кажется, единственный выход — положить всему этому конец. Вы понимаете, о чем я говорю, не так ли? — Я в этом не уверен, леди Энн Кейтл. Она снова озарила его чарующей ослепительной улыбкой и положила тонкую белую руку на его рукав. — Дорогой мсье Пуаро, вы прекрасно знаете, о чем я говорю. Полиция поохотится еще какое-то время за владельцем этих отпечатков пальцев, никого не найдет и, в конце концов, будет вынуждена закрыть дело. Но мне кажется, что вы этого так не оставите. — Нет, не оставлю. Я угадала, поэтому пришла к вам. Вы хотите знать правду, не так ли? — Разумеется. Я хочу знать правду. Я вижу, что недостаточно ясно выразилась. Я пытаюсь понять, почему вы не хотите прекратить следствие. Полагаю, дело тут не в амбициях или в желании довести убийцу до петли. Я всегда считал это таким неприятным видом казни, таким средневековым. Я думаю, что вы просто хотите знать. Вы понимаете, что я имею в виду, не так ли? Если бы вы знали правду, если бы вам сказали правду, я думаю, я полагаю, может быть, это удовлетворило бы вас? Удовлетворит ли вас это, мсье Пуаро? — Вы можете открыть мне правду, леди Энн Кейтл? — она кивнула. — Значит, вы знаете правду? — она широко раскрыла глаза. — О, да, я давно знаю. Я могла бы вам все сказать, и мы решили бы, что все закончено. Она улыбнулась. — Вы согласны, мсье Пуаро? — Нет, мадам, не согласен. Пуаро пришлось сделать немалые усилия над собой, чтобы сказать это. Ему хотелось, очень хотелось оставить все как есть, потому что об этом его просила леди Энн Кейтл. Секунду она сидела, не двигаясь, потом подняла брови. — Хотела бы я знать, — сказала она, — хотела бы я знать. — Понимаете ли вы, что делаете? —